я? Чем я могла заниматься? Ничем. Я просто сидела и ждала, когда все это кончится. Давайте вспомним обстановку в номере. Посередине стоял круглый стол. Дальше. На столе стояла бутылка Асти Спуманты. Нет, две бутылки. Еще бутылка минеральной воды и стаканы. Вот эти. Апраксина достала из своей сумки три пластмассовых стакана и торжественно водрузила их на стол. Ну, кажется, эти. В номере Натальи Каменевой был только один стакан. Кто принес туда еще два? Константин. Он взял их из нашего номера. Так, два голубых, один зеленый. И в один из этих стаканов, а именно в тот, из которого потом пила вино Наталья Каменева, вы бросили яд. «Нет, нет!» — закричал Юрикова. «Какой яд? Что за чушь? Какой именно яд вы использовали и где вы его достали, об этом вы расскажете в другом месте. Меня такие подробности мало интересуют. Мне важен только сам факт преступления». Юрикова бросилась к Каменеву, но наткнулась на его полный ужаса взгляд. Она остановилась и забормотала: «Костенька, это какая-то ерунда, я ничего подобного не делала, ты же знаешь. Не верь, пожалуйста, этой старухе, она сумасшедшая. Скажи, что ты не веришь этой безумной чепухе, ну скажи же мне!» Каменев молчал, и тогда Юрикова опустилась на единственный свободный стул и молча уставилась почему-то на свой портрет на мольберте. Скорее всего, ей было все равно, куда смотреть. Каменев опустил голову и закрыл лицо ладонями. Так они и сидели друг против друга в полных отчаяния позах, и казалось, что в комнате никого, кроме них, нет. Остальные замерли, ожидая, что будет дальше. А дальше было вот что. Громко и требовательно прозвенел звонок. Раз, другой, третий. Апраксина встала и пошла отворять дверь. Затем она вернулась, а за нею следом вошел инспектор Миллер в сопровождении двух молодых полицейских, тех самых, что несколько часов назад в синих рабочих робах возились с дверью дома Каменева в Олимпийской деревне. «Проходите, господин инспектор, мы уже ждем вас», — громко сказала Апраксина. И только тогда Юрикова подняла голову и посмотрела на полицейских. Глаза ее расширились. «Это что, за мной?» — спросила она. «Да, госпожа Анна Юрикова, это за вами», — с глубоким участием в голосе сказала Апраксина. Анна встала, вздохнула и выпрямилась, а графиня продолжала: «Вы можете собрать необходимые вещи и документы, за квартиру и картины не беспокойтесь, все будет немедленно опечатано, я за этим прослежу». «Вы очень любезны, графиня», — сказала Анна почти прежним своим голосом и добавила, ни к кому не обращаясь: «Что я могу взять с собой? Немного белья, туалетной принадлежности и самое необходимое из верхней одежды. Не забудьте взять что-нибудь теплое для прогулок и обязательно паспорт, банковскую карточку, чеки. Драгоценности, если они у вас есть, снимите и оставьте дома, их опечатают особо». Юрикова сняла с руки перстень с изумрудом и положила его на стол. «Это принадлежит господину Каменеву», — сказала она, — «пусть он возьмет это себе». Каменев не шевельнулся. Мириам и Ада сидели, оцепенев, и молча наблюдали за происходящим, а Ташенька подтянула ноги и забилась в уголок дивана, грызя кулачок, в глазах ее сверкали и страх, и слезы, и восторг. Юрикова прошла в спальню и хотела прикрыть за собой дверь, но по знаку Миллера Руппи встал в проеме, придерживая дверь рукой, однако спиной к спальне. Минут через пять Юрикова вышла уже в брюках и свитере, неся на руке небольшой ворох одежды. Сопровождаемая все тем же деликатно полицейским, она вышла в прихожую, потом в ванную. Наконец она вернулась в гостиную, теперь на ней был надет зеленый плащ, волосы были собраны в узел, а в руке она держала дорожную сумку с вещами. «Я готова», — сказала она Миллеру. «Хотите проститься с вашим другом?» — спросил ее Апраксина. «Может быть, что-нибудь сказать ему, поручить, например, нанять адвоката? Я ведь знаю, что у вас в Мюнхене нет близких людей, кроме господина Каменева. Мы все можем выйти на лестницу и оставить вас ненадолго вдвоем. Под надзором инспектора Миллера, конечно, и говорить вам придется по-немецки, само собой». Юрикова вопросительно поглядела на Каменева. Почувствовав ее взгляд, он поднял голову. В его глазах за очками блестели слезы, но губы были крепко сжаты. Он повел головой из стороны в сторону и вновь опустил ее. И тогда Юрикова, ни на кого больше не взглянув, повернулась к дверям, ожидая команды к выходу. «Так вы что же, господин Каменев, так и дадите ее увести?» — негромко спросила Апраксина. «Елизавета Николаевна, простите меня, я не очень понимаю. Столько всего произошло, я что, должен помочь Анне с адвокатом? Но это было бы как-то странно после всего, что тут выяснилось. Простите, я вас совсем не понимаю».